Однажды в Рождество, точно в полночь, в прежнем отделении дверь с грохотом распахивается, и входит бородатый толстяк с красными от холода веками и вишневым носом. Черные санитары поймали его в коридоре лучами фонариков. Я вижу, что он весь опутан мишурой, которую развесил повсюду этот по связям с общественностью, спотыкается из-за нее в темноте. Он заслоняет красные глаза от лучей и сосет усы. «Хо-хо-хо», — говорит он, — «я бы с удовольствием остался, но надо бежать. Понимаете, очень плотное расписание. Хо-хо, тороплюсь». Санитары надвигаются с фонариками. Его держали здесь 6 лет, пока не выпустили. Бритого, тощего, как палка. Простым поворотом регулятора на стальной двери старшая сестра может пускать стенные часы с такой скоростью, как ей надо. Захотелось ей ускорить жизнь. Она пускает их быстрее, и стрелки вертятся на циферблате, как спицы в колесе. В окнах экранах быстрые смены освещения. Утро, день, ночь, бешено мелькают свет и темнота, и все носятся, как угорелые, чтобы поспеть за фальшивым временем. Страшная сутолока помывок, завтраков, приемов у врача, обедов, лекарств и 10-минутных ночей. Так что едва успеваешь закрыть глаза, как свет в спальне орет «Вставай!» и снова крутись, как белка в колесе. Пробегай распорядок целого дня раз по 20 в час, покуда старшая сестра не увидит, что все уже на пределе, и сбросит газ, сбавит скорость на своем задающем циферблате. Как будто ребенок баловался с кинопроектором, и, наконец, ему надоело смотреть фильм, пущенный в 10 раз быстрее, стало скучно от этого дурацкого мельтешения и насекомого писка голосов, и он пустил пленку с нормальной скоростью. Она любит включить скорость в те дни, например, когда тебя навещают или когда передают встречу ветеранов из Портленда. Словом, когда охота задержаться и растянуть удовольствие. Вот тут она включает на полный ход. Но чаще наоборот. Замедляет. Ставит регулятор на стоп и замораживает солнце на экране, чтобы оно неделями не двигалось с места, чтобы не шелохнулся его отблеск ни на древесном листе, ни на луговой травинке. Стрелки часов уперлись в 3:02, и она будет держать их там, пока мы не рассыплемся в прах. Сидишь свинцовый и не можешь пошевелиться, не можешь встать и пройтись, чтобы разогнать кровь, сглотнуть не можешь, дышать не можешь. Только глаза еще двигаются. Но видеть им нечего, кроме окаменевших острых в другом конце комнаты, которые смотрят друг на друга, решая, кому ходить. Старый хроник, мой сосед, мертв 7-й день и пригнивает к стулу. А случается, вместо тумана она пускает в отдушины прозрачный химический газ, и все в палате затвердевает, когда он превращается в пластик. Бог знает, сколько мы так сидим.